По решению ООН мы все должны сотрудничать и нести равную ответственность, в частности, в областях научных исследований. Мы занимаемся геологией, и вы не можете не признать, что мы ведем честную игру. «Да, конечно», — сказал Капелюшников. «Вы по чистой случайности оказались в той зоне, где находятся запасы нефти». «Верно», — подтвердил Дула. «Я полагаю, мы все знаем об этом, маршал». «Да, это хорошо, что жирные и гризи сразу стали ссориться». «Что случилось, то случилось», — надменно сказал маршал. «Но здесь очень много работы, и мы не можем делать все. Например, астрофизика. Мы запустили на орбиту лабораторию, но, и вы знаете об этом, аппаратура плохо работает. Позвольте мне показать вам кое-что». Он встал и повесил на стену экран, затем включил прибор, и на экране появился какой-то график. «Вы видите наш солнечный генератор? Это кривая выходной мощности генератора. Посмотрите, на кривой имеются выбросы. Все, вам это может показаться мелким фактом, но наш генератор – точный прибор. Он не сможет хорошо работать, если постоянные величины не будут действительно постоянными». Дула смотрел на график с черной завистью. «Именно из-за этого ведь он и появился здесь. Ведь он, помимо прочего, специалист по звездам». Он едва заметил, что в разговор вступил Дейл Хаус. «Если излучение Клонга такое непостоянное, то это для нас важнее, чем всплески на кривой вашего генератора». Понтокрафт кивнул. «Конечно. Мы и сами потрясены этим. Может быть, Клонг — нестабильная звезда?» «Вряд ли», — усмехнулся Дула. «Каждый знает, что вспышки возможны всегда». «Да, но никто не знает, сколько их и какой они мощности». «А мы должны знать это точно. Мы хотели определить это по результатам астрофизических исследований, которые ведет ваша экспедиция, доктор Дулла». Дулла взорвался. «Это уж слишком. Как можно голодному человеку заниматься астрофизикой? И кто в этом виноват?» «Но не мы же, старина», — негодующе сказал Понтокрафт. «Но кто-то взорвал наши корабли, старина. Кто-то убил 38 человек, граждан Народной Республики, старина». «Но это было...» — Понтокрафт прервал фразу на полуслове. Он сделал видимое усилие, чтобы овладеть собой. «Пусть так», — снова начал он, — «но работа должна быть сделана. Кто-то должен ее сделать. У вас есть аппаратура, у нас нет. По крайней мере, пока с Земли не прибудет телескоп. У нас есть люди, у вас их нет. Прошу прощения, позвольте мне проинформировать вас, что я директор Института планетологии в университете имени Зульфикара Али-Бхутто и получил ученую степень по астрофизике». «Никто не оспаривает ваших ученых званий. Мы только сомневаемся, что в теперешнем положении вы способны проводить исследования. Лучше прислать вам нашего астрофизика, а еще лучше переправить вашу аппаратуру сюда. Здесь и условия для наблюдения более подходящие». «Нет, никогда, ни то, ни другое». «Не думаю, что это честно. Разве мы не сотрудничаем в производстве продуктов питания?» «Какого питания? Для нас вы производите совсем немного риса, вы делаете все для себя». Дейл Хаус примирительно сказал: «Мы можем больше производить риса, если вы его так любите». «Как великодушно», — фыркнул Ахмед. «Подождите, Дула. У нас ведь тоже есть к вам претензии, если хотите знать. Например, стрельба». Дула сделал гримасу. «Это была глупость Хуадзе. Народная республика уже выразила свое сожаление». «Кому? Мертвым шаристам?» «Да», — сказал Дула с нескрываемой издевкой. «Да, мы передали соболезнования вашим друзьям, газовым мешкам, и вашим, сэр, тем, кто копаются в земле и которых вы считаете очень нужными и полезными». «Если вы имеете в виду клинпитов», — сказал Понтокрафт, едва сдерживая себя, «то мы, по крайней мере, не заставляем их таскать носилки». «Нет, но вы заставляете их помогать вам эксплуатировать минеральные ресурсы. Разве не правда, что у них появились болезни, вызванные радиацией?» «Нет, во всяком случае, не здесь. Мы используем их для добычи различных образцов на тех или иных территориях. И, может быть, некоторые из них получают какую-то дозу облучения, но я должен сказать, что категорически отрицаю обвинение в том, что мы эксплуатируем их». «О, я уверен, что вы этого не делаете, маршал Понтокрафт. ведь ваши собственные предки на своей шкуре